Василий Акимович Никифоров-Волгин. Заутреня святителей. Под Новый год. Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле. Завивает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю. Николай Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках, за плечами котомка, в руках посох. Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти. Серафим Саровский в белой ватной свитке идет, сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку. Развиваются от ветра седые бороды, снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме. «Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый!» — весело приговаривает Никола Угодник. И чтобы согреться, бьет мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай, шуршат валенки. «Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать. Такой неугомонный, утеши его, Господи, такой неугомонный!» — смеется Серафим, и тоже бежит в припрыжку, не отставая от резвого Николы. Гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке. «Это что еще?» — тихо улыбается Сергий. «А вот в лето 1347-го вот морозно было, ужасти!» «Вьюжит! Не заблудиться бы в поле!» — говорит Серафим. «Не заблудимся, отцы!» — добро отвечает Никола. «Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там, в церковке, Господь сподобит и за утренню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!» «Резвый угодник!» — тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. «Старательный! Сам из других краев, а возлюбил землю русскую превыше всех!» «За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемненный? Ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него усердно?» «За что полюбил?» — отвечает Никола, глядя в очи Сергия. «Дитя она, Русь, цвет тихий, благоуханный, кроткая дума Господня, дитя его любимое, неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя? Кто не умилится цветиком? Русь — это кроткая дума Господня». «Хорошо ты сказал, Никола, про Русь», — тихо прошептал Серафим. «На колени радости мои стать хочется перед нею и молиться, как честному образу». «А как же, отцы святые?» — робко спросил Сергий. «Годы крови. 1917, 1918 и 1919. По что русский народ кровью себя обогрил?» «Покается», — убежденно ответил Николай Угодник. «Спасется», — твердо сказал Серафим. «Будем молиться», — прошептал Сергий. Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед темными образами свечи и стали слушать за утренню. За стенами церкви гудел снежный китежский лес. Пела вьюга. Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси, любови спасовой, кроткой думе Господней. А после заутренни вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.